Матерь Агни-йоги. Хорошо научиться отделять в сознании суету от основного течения жизни духа. Суета скоро приходящая и имеет свойство все время меняться в своем выражении, оставаясь по природе своей суетой. В этом ее слабость и уязвимое место. С суетой можно бороться. В сущности говоря, она ни к чему. Суете и суетливости противопоставим спокойствие и внутреннюю собранность. Суета совершенно бессильна против равновесия, хотя при неуравновесии она пожирает психическую энергию. Если бы только понять, что спокойствие есть концентрация сил духа, а равновесие – их мощный подъем, напряжение и готовность к действию. Ведь только неопытность машет руками и пытается кого-то перекричать или переубедить, но двигает молчание. Опыт молчания и значение молчания, когда силы духа собраны в фокус, надо понять. Чудесный огонь нагнетается ярым утверждением качеств.